скажу тебе, хочу, проснувшись на заре, увидеть люблю на стекле или на зеркале, тушью или помадой. В парадной, чтоб остался вкус от ее аромата. Бармен, за счет не волнуюсь, давай еще двойную. Садись тут рядом, тему общую нашли. Обсудим, как обещал, и люблю я одну ее по поводу, без повода. Бешусь и ревную я, что тебя тоже все это бесило. И что теперь, воспитываешь сына? Может, ты мне дашь какой совет? А то уже зла нет, хоть жизнь отдам взамен, нет. Ночами не сплю, глаза нараспашку вслед. Ревную и злюсь по поводу каждому, где была, гуляла, где ты пропадала, где. Скажи мне правду, зая, сам устал уже и бросать не стану же неспроста. Она замужем, если вместе улыбка, да, уже без сна. Два дня уже я искал, тут правда же и вискар не помогал. Но я хочу от нее малышей, ты фанатеешь от басты. 8-8-2-0, я не желаю писать такие песни про тебя, что... Чтоб удержать, нужно отпустить. Налей еще стакан, я отпускаю, пусть летит. Что думаю о ней? Хочешь, скажу тебе, хочу, проснувшись на заре, увидеть люблю на стекле или на зеркале, тушью или помадой. В парадной, чтоб остался вкус от ее аромата. Бармен, за счет не волнуюсь, давай еще двойную. Садись тут рядом, тему общую нашли. Обсудим, как обещал, и люблю я одну ее по поводу, без повода. Бешусь и ревную я, в глазах все расплывается, перебор с алкоголем. Дай телефон сюда, я наберу ее номер. Час пробил, сейчас узнаю, кто был с ней рядом. В обнимку ли с пятым, и с кем семью нашу гробит. Сейчас, одну минуту, бармен, не беспокойся, я не буду слишком грубым, понимаю, твой опыт говорит, что не надо. Какой бы ни было, но я хочу слышать правду. Алло. Алло, привет, а ты где? Привет, здесь кафе недалеко от дома. А с кем ты? Максим, что за расспросы? Что значит, что за расспросы? Час ночи, ты в каком-то кафе сидишь, неизвестно с кем. Бля! Не кричи на меня. А что мне еще делать? Успокойся ты, я с Вероникой. Кафе это ты знаешь, уже минут через 20 я буду дома. Хватит ревновать меня по поводу, без повода, надоело. Дома поговорим с тобой. Что думаю о ней? Хочешь, скажу тебе, хочу, проснувшись на заре, увидеть люблю на стекле или на зеркале, тушью или помадой. В парадной, чтоб остался вкус от ее аромата. Бармен, за счет не волнуюсь, давай еще двойную. Садись тут рядом, тему общую нашли. Обсудим, как обещал, и люблю я одну ее по поводу, без повода. И ревную я, что думаю о ней. Хочешь, скажу тебе, хочу, проснувшись на заре, увидеть люблю на стекле или на зеркале, тушью или помадой. В парадной, чтоб остался вкус от ее аромата. Бармен, за счет не волнуюсь, давай еще двойную. Садись тут рядом, тему общую нашли. Обсудим, как обещал, и люблю я одну ее по поводу, без повода. Бешусь и ревную я.